Покоряй горные вершины и познавай мир, но смотри под ноги. Тора Шоун. Свет костра. В базах данных нашлись фотографии дома Агнес. В начале века он выглядел вполне прилично и был меньше. Еще одно крыло и проседающее крыльцо добавились позже. На одном из снимков, сделанном во время метели, были видны горящий фонарь на столбе, том самом, который теперь опасно накренился над дорожкой, и два человека, смотревших в окно на фасаде. Агнес и Эд? Непонятно. Освещение было слишком слабым, чтобы разглядеть лица. В прессе Агнес упоминали как пилота сверхсветовых кораблей. Отмечалось, что она часто уходила в дальние рейсы. В те годы полеты могли занимать месяцы и даже годы, если удавалось взять достаточно еды. Говорилось также о том, что она возглавляла экспедицию Эхо. «Невероятно», — сказал Алекс. «Что за экспедицию Эхо?» — спросила я. Он ответил не сразу. «Ты ведь знакома с теорией о том, что исчезновение людей с Поляриса — сверхъестественное явление?» «Да». В 1400 году, в 35-ю годовщину экспедиции, несколько членов клуба «Острие стрелы» решили как можно точнее воспроизвести полет. «Что за клуб «Острие стрелы»?» Теперь он известен как «Общество Полярис». Тогда это была группа энтузиастов. Они зафрахтовали у фонда «Эвергрин» корабль «Клермо», то есть «Полярис». Хотели воспроизвести исходные обстоятельства и посмотреть, не проявится ли снова мистическая сущность. Порой трудно поверить в то, насколько легковерны люди. Недавно я читала статью о том, что более половины населения окраины доверяют астрологам. Да, я слышала об этом. Сумасшедший полет. Тогда ты знаешь и остальное. Напомни. Они вновь дали кораблю название «Полярис», провели предстартовую церемонию, посадили на борт шестерых пассажиров, в том числе одну женщину, и стали искать женщину-пилота. Видимо, им хотелось иметь двойника Мэдди Инглиш, и они выбрали Агнес. Ее заставили покрасить волосы? Не знаю. Думаю, главная их проблема состояла вот в чем. Они полагали, будто искомая мистическая сущность порождена столкновением звезды и карлика. В результате столкновения якобы высвободилось то, что они, насколько я помню, называли психокинетической энергией. Но вторую катастрофу такого масштаба они, естественно, устроить не могли. Оставалось лишь надеяться, что нечто, появившееся в 1365-м, все еще болтается неподалеку от места столкновения. Но ведь прошло 35 лет. Звезда Карлик давно улетела в космические дали вместе с остатками ДЛТК, которых, насколько я помню, почти не было. Совершенно верно. Но, полагаю, они были настроены чересчур оптимистично. Рассчитали, где должны оказаться остатки разрушенной звезды и где, видимо, ожидалось обнаружение сверхъестественных сил, и отправились туда. Не пойму, о чем ты говоришь, Алекс. А кто понимает? У них наверняка были деньги, не сомневаюсь. На что же они надеялись? Тоже собирались исчезнуть. Пассажиров было шестеро, как и в первый раз. Один из них, медиум, считал, что если зажечь правильные свечи и настроить лазеры на правильную частоту, можно управлять любой мистической сущностью. А бубнов у них не было? Насколько я знаю, нет. Откуда у тебя столько сведений? Алекс снисходительно улыбнулся. Мне просто интересно, в том числе с профессиональной точки зрения. Я всегда знал, что если разведка достанет артефакты из закромов, можно будет заработать кучу денег. Даже артефакты из экспедиции Эхо стоят немало. Тут же возник следующий вопрос. Почему разведка продала Полярис? Там ведь наверняка понимали, что когда-нибудь он сильно вырастет в цене. Алекс закрыл глаза и покачал головой. Бюрократов нелегко понять, Чейз. Скорее всего, они догадывались, что стоимость корабля вырастет далеко не сразу, а значит, продать его при жизни вряд ли удастся. Тем временем Полярис болтается у всех на виду, напоминая каждому о величайшей неудаче разведки. Ты знаешь, что люди на самом деле боялись его? Чего? Корабля? Почитай отчеты. Люди были всерьез напуганы. Если потусторонняя сила устроила исчезновение всех пассажиров, на что еще она способна? Некоторые даже считали, что часть ее оказалась на планете вместе с кораблем. Так что же случилось с экспедицией Эхо? Они снабдили эскина черными ящиками, собираясь записывать все происходящее на борту, на случай, если все вдруг повторится. Во время первого полета от эскина не было никакого толку. Именно. Черные ящики были сконструированы так, чтобы противостоять любым сверхъестественным силам, одновременно продолжая запись. Если бы случилось что-то необычное, они должны были включиться и начать передачу. А как определяется это понятие «что-то необычное»? Я уже рассказывал. Присутствие психокинетических сил. Члены клуба «Острие стрелы» сделали себе неплохую рекламу, дав множество разнообразных интервью и улетели. «И так ничего и не увидели», — добавила я. Позже они утверждали, будто наблюдали привидения. Им будто бы являлись призраки пассажиров настоящего рейса, не помню, кого именно. Некоторые из вернувшихся членов острия стрелы утверждали, что поняли смысл катастрофы, но человечество еще не готово узнать правду. Похоже, они начитали Степани Каригала. Угу. Рассказывали, будто привидения умоляли о помощи, плавали по кораблю. Обычные призраки. Свечи и лазеры якобы удерживали их на расстоянии. Кажется, есть даже несколько фотографий. Фотографии чего? Как мне показалось, туманной дымки. Завитки тумана в машинном отделении. У одного завитка действительно просматривалось нечто вроде глаз. Узнав имена и адреса бывших соседей Агнес, мы оккупировали будку на втором этаже мэрии и начали звонить. Я объясняла, что меня зовут Чейз Шенли, что я племянница Агнес Крисп и что родственники до сих пор пытаются ее разыскать. «Мы не сдаемся», — говорила я. «Она тут жила очень даже неплохо», — сказала одна пожилая женщина. «Похоже, ей вполне хватало денег. Прекрасный дом, хороший муж». «Вероятно, она очень страдала, когда погиб Эд», — говорила я. Кто-то утверждал, что Агнес его даже не оплакивала. Другие заявляли, что она чуть ли не сошла с ума от горя. Вот что рассказывал бывший служащий казино, работавший вместе с Криспом. Она любила Эда, и для нее это стало большой потерей. Потом все в городе решили, будто она убила мужа. На самом деле ей просто завидовали. Красавица, которая летает на звездолетах, конечно, ее недолюбливали. Поэтому она и улетела. И чувство вины, о котором все говорят, тут вовсе ни при чем. Она просто была сыта по горло. В общем, никто не говорил о ней плохо. Впрочем, это было объяснимо. Я ведь представлялась родственницей. Мы нашли двоих бывших бойфрендов Агнес, но те не захотели вдаваться в подробности. «Я женат и счастлив в браке», — заявил один из них. «Агнес была хорошей женщиной. Больше ничего не могу сказать». О дочери ничего не было слышно. «Агнес любила ухаживать за садом», — сказал кто-то из соседей. «А еще прекрасно играла в шахматы, побеждала всех в клубе». Могла ли она столкнуть кого-либо с обрыва? Те, кто знал ее лично, считали, что не могла. Говорили, что она отличалась дружелюбием, проявляла доброту к детям и собакам и никому никогда не причинила бы вреда. При этом была слегка холодна и не очень приветлива. «В каком смысле?» «Ну, — сказала одна женщина, — мне всегда казалось, что она ставит себя выше остальных. Но я не видела, чтобы она злилась или плохо обращалась с кем-нибудь». Никто не имел понятия, куда делась Агнес. Некоторые считали, что она бросилась с того же обрыва, с которого упал ее муж. Лес у подножия пропасти был достаточно густым. Полиция искала там, но, как говорили, не слишком тщательно. В такую возможность никто не верил. «Я тоже не верю», — заключил Алекс. Эд Крисп упал с обрыва на Уолаба-Пойнте в 3 километрах к северу от Вальпургиса. Здесь земля резко поднимается к вершинам Золотого Рога, горной гряды, которая начинается в открытом море, дугой огибает город и уходит на юго-запад, простираясь почти до самого залива. Сам обрыв, как оказалось, был отгорожен барьером. Мы добрались туда ранним вечером. Было холодно и пасмурно, в воздухе кружились снежные хлопья. Я не боюсь высоты, когда сижу внутри летательного аппарата, но на высоких обрывах мне становится не по себе. Совершив немалое усилие над собой, я перегнула через барьер и посмотрела вниз. Солнце только что зашло. Подножие обрыва скрывалось в густом лесу. Я увидела реку, несколько валунов, полуразрушившийся сарай вдали. Обрыв был не слишком высоким, но при этом крутым. Ударившееся о землю тело наверняка отскочило бы на порядочную высоту. Мы ходили взад-вперед, обдумывая различные варианты и размышляя, откуда именно упал Эдгар. В те времена барьера не существовало, и все же я не могла понять, как взрослый мужчина в здравом уме и твердой памяти мог свалиться с обрыва. В новостях говорилось, что никаких следов алкоголя или наркотиков не нашли. Возле обрыва не росли ни деревья, ни кусты, которые помешали бы его обнаружить. Лес заканчивался примерно в 15 метрах ниже. «Такого просто не могло случиться», — объявила я. Алекс, однако, все еще сомневался. «Безлунный вечер. В воздухе пахнет ссорой. Она хочет сохранить работу. Он хочет детей. Но он мало зарабатывает, и его будущее нельзя назвать радужным. Вот он и ходит взад-вперед, не глядя под ноги». Я не могла поверить. «Не может быть». «Такое случается сплошь и рядом, дорогая». «Вовсе нет». Я серьезно, Чейз. Когда человек возбужден или взволнован, он не замечает ничего вокруг себя. Он пятится от нее, воздевая руки, наступает на шатающийся камень и падает. Нет, не могу понять, каким же дураком надо быть? Тропинка, по которой мы шли, вела вдоль самого обрыва. Если бы кто-то захотел поиграть здесь в догонялки, он наверняка отошел бы подальше, к деревьям. Инстинкт просто не позволил бы поступить иначе. «Думаю, она его убила», — сказала я. Алекс кивнул. «Ты тоже так думаешь? Почему?» Мне кажется, иначе быть не могло. Они приходят сюда. Возможно, Агнес узнала, что муж ее обманывает или просто от него устала. Брак продолжается уже 3 или 4 года. Самое время проверить отношения на прочность. Когда ты стала экспертом в семейных делах? Для этого не нужно быть специалистом, Алекс. Мы говорим о том, что знает каждая женщина, но, видимо, далеко не каждый мужчина. Если она действительно это сделала, то вряд ли из желания или нежелания заводить детей. В любом случае, она, вероятно, решила, что у нее появился легкий выход. К тому же она могла быть чем-то разозлена или расстроена. Один быстрый толчок и все. Никто ничего не узнает. Пройдя через лес, мы вернулись к скиммеру. Приятно было вновь оказаться в теплой кабине на поляне примерно в 1/2 километра от вершины. Алекс сидел молча и равнодушно глядел на деревья. Продуваемая всеми ветрами вершина холма вызывала странное гнетущее чувство. «Это все из-за погоды», — заметила я. Алекс откашлялся. «Луиза», — обратился он к Искину, — «что у нас есть на Эдгара Криспа?» Алекс позволил мне выбрать имя для системы. Я выбрала это. Оно показалось мне теплым, дружеским и мирным. Сам Алекс был не в восторге, но промолчал. На Криспа нашлось немногое. Рождение, смерть. Родители прибыли на окраину в 1391 году. Закончил Академию Индрыхан в Лакате, на острове, лежащем посредине между 2 континентами. Получил лицензию на управление скиммером в 1397. Приобрел скиммер в 1398. До женитьбы на Агнес 3 года жил на Сивью-авеню в съемной квартире. Работал в службе ночных развлечений, принадлежавшей казино «Легкие тузы», умер в 28 лет. И все. Особых следов в мире Эдгар не оставил. Он ничего не нарушил, ничего не изменил и привлек к себе внимание лишь из-за своей необычной смерти. Можно сказать, почти не существовал. Интересно, кто присутствовал на его похоронах? «Так бывает с большинством из нас», — сказал Алекс. «Родился, умер и скатертью дорога. Мир ничего не заметит. Если только тебе не повезло разоблачить чей-нибудь любимый миф». Я рассмеялась. Алекс был убежден, что обрел бессмертие благодаря своим открытиям, связанным с Кристофером Симом. Вполне вероятно, он был прав. «Луиза», — сказал он, — «проверь списки выпускников Академии Хан за 95 и 96 годы. Есть ли в них Эдгар Крисп?» «Думаешь, в прессе ошиблись?» — спросила я. «Просто следуй инстинктам». Луизе потребовалось всего несколько секунд. «Лакат не подписан на реестр. Можно ли просмотреть его биографию, не отправляясь туда?» «В автономном режиме невозможно». Мимо прошли парень и девушка с рюкзаками, направляясь к Куолаба-Пойнту. Если они собирались ночевать на улице, то явно замерзли бы. «Еще один человек без прошлого», — сказала я. «Как ты узнал?» «Мы постоянно натыкаемся на уроженцев тех мест, которых нет в реестре. Вряд ли это случайность». Я включила двигатель. «Думаешь, все они не те, за кого себя выдают?» «Не знаю», — ответил Алекс. «Меня больше интересует, откуда они». От дома, где когда-то жили Агнес и Эд Крисп, до кладбища Вальпургиса было меньше 1/2 часа ходьбы. Оно занимало участок площадью примерно в 1 квадратный километр и располагалось в основном на пологом склоне холма. Надгробия, как и сам город, были старые, обветшавшие. Кладбище давно не использовалось, население здесь сокращалось, да к тому же прах теперь предпочитали развеивать по ветру или бросать в море. Мы слышали, что некоторым могилам 800 с лишним лет, но надгробий того времени так и не увидели. Могилы сбились в тесную кучу по 3-4 на одном участке, и ни одного свободного места я не встретила. Кладбище было переполнено, а город опустел. Надгробия отличались разнообразием. Стиль, видимо, зависел прежде всего от состояния умершего и отчасти от эпохи. Мода приходит и уходит. Были простые каменные плиты с именами и датами. Надгробия побольше и побогаче свидетельствовали о чувствах, которые вызывали ушедшие. «Любимый отец, как рано ты нас покинул». Кое-где надписи стерлись настолько, что их нельзя было прочесть. Статуи тоже были разными. Скромные, затем изящные и, наконец, напыщенные. Стоящие на страже ангелы, обнимающие ягненка мальчик, библейские персонажи со склоненными головами, летящие голуби. Когда мы пришли, уже стемнело. Снег прекратился, ветра почти не чувствовалось. Мне вспомнился Том Даннингер, посвятивший свой гений продлению жизни. Он ненавидел кладбище и перед тем, как присоединиться к своим коллегам на Полярисе, утверждал, что находится на пути к величайшему прорыву. Что ж, ничего не изменилось, Том. Люди до сих пор живут не больше 120-130 лет, как и в давние времена. Даннингер сам приближался к этому возрасту, когда отправился к Дельте К. Насколько я помнила, ему было больше 120. Я понимала, в чем состоял его интерес. Всем нам хочется думать, что процесс старения можно остановить. Но я подозревала, что если этого до сих пор не удалось сделать, то не удастся уже никогда. Мы шли среди надгробий, обмениваясь пустыми замечаниями, созерцая наглядное доказательство бренности всего сущего и пытаясь не замерзнуть. Крисп лежал в углублении между холмами, там, где рядом друг с другом располагались четыре могилы. Простой белый камень с именем, дата жизни и надписью «Светлая память». Кто-то посадил рядом с могильным камнем кустик сабулы. В преддверии надвигающейся зимы он выглядел невзрачным, но весной эти кусты покрывались золотистыми цветами. Земля была довольно рыхлой. Когда потеплеет, здесь вырастет трава. «Интересно, кто он такой?» – произнес Алекс. Вернувшись в Скиммер, Алекс позвонил Фену, рассказал ему, где мы и чем занимаемся, и спросил, может ли он выписать ордер на эксгумацию Криспа. Фен, похоже, отнесся к его просьбе без особого энтузиазма и даже с раздражением. «Вам незачем лезть не в свое дело», – сказал он. «Мы не нарушаем никаких законов, Фен». «Кого бы вы ни искали, Алекс, они опасны. Зачем вам рисковать?» Алекс имел немалый опыт общения с людьми, и сейчас в нем проснулся профессионал. «Фен», — сказал он, — «я сомневаюсь, что мы верно опознали этого парня. Если выяснить, кто он такой, то, возможно, удастся выяснить, почему нас пытаются убить». «Да брось, Алекс. Парень, умерший 20 лет назад?» «Думаю, есть немалая вероятность того, что все это взаимосвязано. Я не прошу многого». Они переговаривались несколько минут. Непреклонность Фена понемногу начала таять. «Будь у меня возможность, Алекс, я бы вам помог. Но то, о чем ты говоришь, совсем уж старые новости. Есть доказательства?» «Слишком многие появляются и исчезают, не оставляя следов. Барбер, Агнес, то ли она мать Барбер, то ли нет, Крисп, может даже Талиафера». «У Талиафера богатое прошлое, Алекс. Он не появился ниоткуда». «Да, но он исчез. И еще 7 человек исчезли с Поляриса. Думаю, было бы очень полезно узнать, кто лежит в могиле Криспа». Фен поднял руку в успокоительном жесте, словно опасаясь, что у Алекса начнется истерика. «Послушай», — сказал он, — «когда умер Крисп? В 1405-м? 404-м? С тех пор никто не видел Агнес Шенли». Он откинулся на спинку кресла. «Я передам начальству твои слова и порекомендую еще раз приглядеться к той истории. Тебя это устроит?» «Есть шанс, что они взглянут на труп». Фен явно боролся с желанием выложить все, что он думает об этом. «Нет», — наконец ответил он, — «им не важно, кто лежит в могиле. Обвинять все равно некого. К чему лишние хлопоты?»